Если в народе по-прежнему будет сохраняться ложь, иллюзия о Сталине, порядок был, цены снижали, с его именем побеждали, победили, у противников перестройки уцелеет мощный бастион. Первое, что необходимо убрать, наконец, с ветрового стекла хотя бы нашего кино, да нельзя знакомый мундирный портрет. Хватит освобождений, побед, битв под Москвой, пора заговорить о Сталине на том же уровне народной правды, на каком находятся лучшие литературные произведения о войне. Можно уважать, прощать и долго любить человека, совсем не идеального. Сколько их идеальных? За определенные заслуги, которые признают и за Сталиным. Но этот человек оклеветал стольких, что и через 35 лет после его смерти мы не смогли еще оправдать всех безвинных им загубленных. Как возможно еще какие-то оговорки в отношении такой личности? А чтобы убедить всех, нужны факты, факты, факты. Нужны книги, фильмы, труды, именно документальные или на документальной основе. И тогда многое в нашей современной духовной и общественной жизни обретет необходимую прозрачность, ясность. 1988 год. Что мы потеряли? Главное, что мы потеряли, это чувство самосохранения. Хотя, казалось, все в нашей недавней истории было направлено на сохранение, укрепление, бетонирование завоеваний. На самом же деле мы это чувство утратили. Потому что потеряли чувство развития и способность к развитию и совершенствованию. Был умертвлен механизм, ген саморазвития. А если разлажен этот механизм, общество ждет деградации, с чем мы и столкнулись. Что же произошло и как это случилось? Будто бы в целях самосохранения, сбережения, завоевания социализма, а на самом деле всего лишь личной власти, во имя этого на общественную жизнь, на все структуры и проявления человеческого общежития, надет был посажен тяжеленный панцирь административной, предельно бюрократизированной системы. Да, как бы во имя сохранения революционных завоеваний, защиты от внешних и внутренних покушений, а на самом деле во имя собственности на власть больших и маленьких Сталиных. Истинных революционеров-мыслителей всегда заботила не только проблема завоевания власти, обретения власти, но и не менее важная и сложная. А что будет на второй день после захвата власти? Не растеряет ли революция свои принципы, идеалы, завоевания в борьбе за удержание власти? Не переродится ли в террористическую власть? Именно из этого исходили Махатма Ганди и его сторонники, когда свою партию вооружали методами ненасильственной борьбы, а не бомбами. Их удерживало опасение, а удастся ли остановиться на второй день? Не станет ли насилие перманентным самоцелью и после победы завоевания власти? Что это не идеалистическая блажь, продемонстрировала история нашей революции, результаты которой узурпировал теоретик и практик усиления классовой борьбы по мере нашего победоносного продвижения вперед. История подсунула нам злого гения власти ради власти Сталина. В нем в преизбытке имелось все, что для этого необходимо. Или как раз не было чего-то такого, что любого способно остановить на меже, где все человеческое кончается. Любого, но не Сталина. Уничтожить собственную семью, родню способен. Во имя личной власти отринуть и предать смерти вчерашних друзей-соратников. Поступал так на протяжении десятилетий. Уничтожить цвет революции, страны, армии. Сделал, совершил. Войну объявить 100-миллионному крестьянству и вести ее до победного конца, и тут преуспел. Настолько преуспел, что запоздалые наши усилия по перестройке напоминают не переоборудование или возведение заново здания, как мы пишем, а скорее возведение временок на огромном пожарище. Нового здания сельского хозяйства даже в проекте не видать еще. В свете этого наша перестройка — это попытка вернуть обществу экономическим и социальным структурам способность к развитию, снять, сбросить тяжеленный сталинский колпак административно-приказной системы. Мы его только приподняли, тот мертвящий колпак, и вдруг статья в Советской России, ажиотаж вокруг нее, невероятная активность в центре, на местах. Прямо взрыв активничания. Такую бы некоторым республиканским отделам ЦК, обкомам, райкомам и парторганизациям в делах по осуществлению закона о предприятиях или кооперативах. Статья Нины Андреевой, а еще важнее всплеск партийно-административного энтузиазма в связи с ней. Что это, как не попытка снова надеть бетонный колпак на нашу жизнь? Не все уже поместится под него. Выросло, наросло многое, что не влезет туда. Ну да, обрубать, резать по-живому выученики Сталина умеют. К этому и рвутся, когда поносят гласность, пользуясь, кстати, ею же, оплевывают демократию под ее же прикрытием. Надежная, гарантированная демократия — это когда я, ты, он готовы умереть за право говорить все, что думаешь. Но это еще не все. Ее обязательное условие — твоя готовность умереть и за право твоего оппонента с тобой не соглашаться, не с кем-то, а с тобой —